Глава 17. Молчание длилось уже которую секунду. Кот понимал, что ситуация патовая, но черт побери, как же не хотелось произносить это вслух. «Нам придется послать отряд», — наконец не выдержал Адан. «И времени, чтобы, как ты выражаешься, конкретно подготовиться у нас нет. Пока мы будем готовиться, они придумают что-нибудь новенькое. Ну или просто подбросят больше бомб». В Хаордии, поначалу весьма неплохо державшей оборону от вируса, дела тоже шли неважно. По словам Рузе, это было неизбежно. Люди не могли бесконечно долго находиться в тонусе. И если аналитики еще более или менее держались, то адаптанты заболевали. На данный момент Аден не мог представить целый отряд магов. «Все равно я не считаю хорошей идеей лезть туда, очертя голову», — возразил кот. «Нам нужны хотя бы сутки, чтобы подготовиться». «Через сутки будет поздно», — припечатал Адан. «Они или смоются, или закончат начатое». Подброшенная в столичный офицерат Вазаукса бомба окончательно дала понять, что именно террористы Чистого мира видят своей конечной целью, и лишь счастливая случайность уберегла сотни человек от гибели. В том числе и тех, что еще сохранили магию. «Ты прав», — согласился кот. «Ну, заодно и посмотрим, стоят ли наши инструкторы своих зарплат. Я сообщу Тибериусу, он сформирует отряд и свяжется с тобой. Миссия — разведка, так что сохранившие магию в ней автоматически не участвуют». «Ладно». Адан коротко кивнул. «Не тяните только». Он отключился, а кот потянулся устало потереть переносицу, но наткнулся железной перчаткой на забрало шлема, чертыхнулся и активировал секретаря. «Капрал, вызови ко мне Тибериуса». К счастью, у командира боевого не было срочных задач, и довольно скоро в коридоре раздались шаги, не такие тяжелые и звучные, как раньше, но все такие же уверенные и громкие. «Привет». Вопреки обыкновению, Тибериус не улыбался и выглядел как-то... растеряно. У кота не то чтобы упало сердце, в конце концов Тибериус же не робот и имеет право на эмоции. Но в груди что-то нехорошо зашевелилось, видеть растерянного Тибериуса коту еще не приходилось. Уставшего — достаточно регулярно. Почти мертвого — бывало. Злого или в ярости тоже приходилось. А еще веселого, сосредоточенного, беззаботного, сонного, раздраженного и разочарованного. Но не растерянного. «Что случилось?» — в лоб спросил кот, не желая затягивать неопределенность момента. Тибериус растерянно моргнул, будто только что выплыл из своих мыслей, и кот сжал под столом кулаки в напряженном ожидании ответа. «Радость», — протянул Тибериус, несколько секунд подумав. «Большая радость на самом деле, но уж слишком неожиданная». Он сел в кресло для посетителей и быстро взлохмотил себе волосы, будто пытался прийти в себя. «Я только что говорил с Шелорой», — выдохнул затем. «Энджи беременна». «Ну, главное, что диагноз поставлен, а Шиллер с Себастином найдут способ, как ей помочь», — с облегчением выдохнул кот, не услышав ничего похожего на новости, принесенные Аданом. И только потом до него дошло, что именно услышал. «Погоди, что? Но как?» На это Тибериус лишь усмехнулся и развел руками. «Шелора счастлив, оглушен и дезориентирован одновременно», — сказал он. «Никто из нас даже не думал о том, что магия блокируется настолько. Еще бы, такое чудо случилось». Кот отметил себе, что надо бы связаться с Шелорой и Энджи, поздравить их. А потом ужаснулся, когда понял, к каким последствиям может привести разблокировка фертильности. «Джонатан, у нас может начаться другая эпидемия», — кот посмотрел на Тибериуса. «Дети — это, конечно, очень круто, но если у тебя половина боевого отдела в декрет уйдет, мы не вытянем». «Я уже озаботил Шиллера срочной диспансеризацией для всего женского состава и установкой гормональных имплантов в обязательном порядке», — кивнул Тибериус. «Но Энджи, она точно оставит ребенка?» «Конечно, оставит», — кивнул кот. Достаточно было вспомнить, как она при любой удобной возможности рвалась к Маргари и Лесли, чтобы поиграть с близнецами. И было понятно, насколько Энджи любит детей. Я даже думал, что если бы Шелору комиссовали после того ранения, она бы тоже ушла из офицерата и приняла антидот. «Вполне возможно», — кивнул Тибериус и вдруг посмотрел на кота странным взглядом. «Но ты понимаешь, да? Получается, что у меня, например, могут быть...» Он осёкся, не договорив, но кот уже всё понял. «У любого или любой», — кот покусал губу. «Шиллера надо тормознуть. Не насчёт диспансеризации. Тут ты всё сделал правильно, потому что тренировочная нагрузка сейчас точно не для будущих матерей. Но импланты надо ставить только по желанию и после разъяснительной работы». Маги в принципе не заморачивались своим здоровьем и функционированием организма. Зачем, если маг-вирус обо всём позаботится? А уж о деторождении они не думали точно. Кот был уверен, что подавляющее большинство адаптантов имеют весьма поверхностное знание об этом, особенно в части тонких материй, вроде гормонов и всего такого. И теперь их прежде всего надо просвещать, а уж потом предохранять. Но уж нет. Неожиданно жестко отрезал Тибериус. Мы брали их на работу с определенными условиями, в которые априори входила невозможность уйти в декрет. У нас ведь даже трудовым договором это не предусмотрено. Так что про возможность мы всех проинформируем. Но если действительно захотят детей, пусть оформляют соответствующие документы, причем заранее, а не постфактум. «Розе подготовит нужные соглашения», — согласился с ним кот. «Но, на мой взгляд, сначала им нужно рассказать, потом дать сутки-двое на раздумье и только потом ставить импланты. Хотя бы тут время у нас есть», — вздохнул он. «Ага», — протянул Тибериус задумчиво и подался вперёд. «Ладно, теперь ты рассказывай». Кот дал себе секундную паузу, чтобы снова собраться с мыслями после ошеломительной новости и принялся максимально сжато пересказывать разговор с Аданом. «Беременность — не болезнь». Энджи была взбешена, и Тибериус её хорошо понимал. «Нет, но ты же всё понимаешь», — мягко покачал он головой. «Это не боевая вылазка. Я должна ехать с вами». «Нет», — с жаром возразил Шелора. «Ты вообще видела, что это за страна? Там вечно холодно, и едят они не пойми что». «Для защиты от холода люди придумали одежду». Тоном, каким объясняют прописные истины, непроходимым тупицам сказала Энджи. «А еды мне сейчас много не надо». «Дело не в еде». Шелора буквально взвился, и было понятно, что этот спор у них продолжается уже не первый день. «Ты понимаешь, что...» «Хватит», — оборвал Тибериус никому не нужные дебаты. «Прости, детка, но ты не едешь, и это не обсуждается». «И ты тоже». Он повернулся к Шелоре. «Ты заменишь меня и присмотришь за парнями. Поедем я, Гэмпшир, Виль и Винг. И так как миссия предполагается скрытная, то я думаю о том, чтобы взять с собой Сурей в качестве консультанта». «Но она же не маг». Шелора немедленно нахмурился. «А вдруг она как-то связана с миром? Тогда нам в любом случае крышка, потому что она теперь знает наши сильные и слабые места. И если работает на мир, то уже всё им слила», — отмахнулся Тибериус. «Но я бы всё равно за ней приглядывала». Поняв, что сопротивление бесполезно, Энджи переключилась на дела. А может, с жёсткой действительностью её примирило то, что Шелора тоже оставался в Паоме. «Не волнуйся, я пригляжу». Тибериус хищно улыбнулся, но потом посмотрел на Энджи уже намного теплее. «Вы уже придумали имена?» «Он предлагает всякие глупости типа Пола или Андреа», — кивнула Энджи на залубавшегося Шелору. «Мне больше нравится Натаниэль или Андриана. А вообще, я ещё не очень-то верю в то, что внутри меня целый человек живёт, и через 7 месяцев он будет пачкать пелёнки и требовать еды». «Ничего, у тебя будет время принять эту мысль», — улыбнулся Тибериус. «Как и у всех нас». «А вдруг тип магии всё же как-то наследуется?» — тихо сказал Шелора после некоторой паузы. «Никто же на самом деле толком не проверял. Сильные маги антидот почти не принимали». «Будете швырять друг в друга молнии?» — усмехнулась Энджи. «Подожди хотя бы, пока он из меня вылезет». «Или она», — подружески подлил огня в жаровню семейных разборок Тибериус. «Или она», — согласился с ним Шелора. Обнял Энджи, поцеловал ее в щеку. «Все, дорогая, давай о делах. Кэп, вы когда стартуете?» «Через 40 минут». Тибериус усмехнулся, глядя, как одинаково вытянулись у этой парочки лица. «Собственно, на этом все. Можешь принимать бразды правления, а я пошел грузиться в самолет». «А я пошла в бассейн», — голосом полным праведной мести сказала Энджи и двинулась на выход. «До встречи дома, дорогой муж. И помни, ты обещал по дороге купить мне тех кислых леденцов». «Маргари посоветовала», — вздохнул Шелора. «Еще бы сказала, где их купить». Он запустил пальцы в волосы, ставя их торчком. «А что мне делать с Андре и Николаем? Барвенталь говорит, что наши уже готовы к работе в тирах». «Готовы, значит, пусть работают», — пожал Тибериус плечами. «А в чем, собственно, сомнение?» «Да не доверяю я всем этим прицелам и стабилизаторам», — взорвался Шелора. «Понимаю, что глупо страдать потому, чего больше нет, но как раньше было просто. Полагаешься на свое тело и, если что, за проколы винишь только себя. А тут жмешь на курок и каждый раз думаешь, оно как заклинит эту железяку. Чем тогда во врага пулять? Несчастный автомат, что ли, кидать?» «Думаю, тебе стоит почитать учебники по истории», — подумав немного, заметил Тибериус. «Магия ведь с нами не так долго, хотя в это и сложно поверить. Но до нее были и армия, и оружие». «Барвенталь говорит примерно то же самое», — кивнул Шелора. «Но знать — это одно, а на своей шкуре проверять — вообще другое. Мне с Юмусом в самолете законтачить проще было, чем вот это все». «Конечно, проще. Ты же у нас рубаха-парень», — усмехнулся Тибериус. Проблема и правда была проблемой, и Шелора всего лишь обозначил ее со свойственной ему прямолинейностью и словоохотливостью. Но на самом деле оружие опасались многие, и абсолютное большинство совершенно не доверяло технике. «Помнишь, как я учил тебя ездить верхом?» — спросил Джонатан, решив, что исторических примеров мало. «Ты ведь говорил то же самое. Я не доверяю этой кобыле, мало ли что у нее на уме», — процитировал он. «Сравнил тоже», — вздохнул Шелора. «Кобыла — живое существо, и с ней в итоге договориться можно. А тут железо-кусок со всякими пружинами и гайками. Другое дело штучки Анри», — протянул он едва ли не с вожделением. «Скажи, Кэп, ты знал, что стрела может дверцу нашего фургона насквозь пробить? И вообще бесшумно, и никаких тебе пороховых газов?» «О, ну все понятно», — Тибериус искренне и с облегчением рассмеялся. «Твоя специализация видна сходу. А с остальными как? Много еще автоматофобов?» Конечно, он должен был знать такие вещи и сам, но чертова должность главы офицерата буквально душила, не давая возможности сосредоточиться хоть на чем-нибудь. У Тибериуса теперь постоянно было ощущение, что все, что он делает, это возит граблями по сухой земле, не углубляясь ни в одну проблему, ни на йоту. «Есть человечек другой, но большинству, наоборот, огнестрельное нравится», — дернул плечом Шелора. «Они за Барвенталем, как утята, за уткой ходят, разве что в рот не заглядывают. У Анри почитателей меньше. Но кто до индивидуальных занятий с ним просветлился, вроде не жалуются. Ветры изучают, приблуды всякие, типа защиты на пальце». «А сами они что?» — поинтересовался Джонатан. «Барвенталь больше не козлит?» «Козлит, конечно, как без этого?» — хохотнул Шелора. «Только теперь это выражается в том, что он нас каждую тренировку до кровавых соплей гоняет, при этом отсыпая весьма витиеватые комментарии. Некоторые особо впечатлительные организовали что-то вроде фан-клуба и записывают самые сочные перлы в тетрадку. Я ее лично не видел, но Крис говорит, там на пару хороших романов уже набралось». «Ох уж эти фан-клубы», — Тибериус поморщился. «Людям, похоже, всегда нужен кумир. Без этого жить неинтересно. Ладно, главное, чтобы Барвенталь этим не воспользовался в итоге». Мысль о том, что после выступления чистого мира все немаги автоматически становились потенциальными врагами, давно витало в воздухе. Но никто, даже кот со всей его прямолинейностью, ни разу не озвучил ее вслух. Мне кажется, из всех фан-клубов Барвентали интересует исключительно зарплатный отдел, возразил Шелора. Для немага он чертовски хорош, но я не углядел в нем идейности. И я от всей души надеюсь, что он не маскируется, вздохнул Джонатан, малодушно подумав о том, что из всех потерь офицерата, пожалуй, больше всего скучает по способностям Юмуса. 5 минут и никаких гадалок относительно намерений человека. Я тоже, вздохнул Шелора, посмотрел на часы. Что еще из обязанностей мне надо у тебя забрать? Кстати, надеюсь, ты понимаешь, что просто обязан вернуться живым и здоровым. Потому что если боевой я еще хоть как-то тяну, то залететь на постоянку на должность главного, но его нахрен. Не волнуйся, все понимают, что ты не потянешь. Возможно, грубовато, но зато честно ответил Тибериус. А я не собираюсь никого отправлять под пули, в том числе и себя. Но если что, офицерат возьмет на себя Джоук. Да? Шелора просиял и хлопнул Тибериуса по плечу. Ну тогда хорошей тебе вылазки, Кэп. Оторвись там за нас всех и найди уже этих. Он проглотил ругательство. Этот мир, короче. Погоди. Остановил его Джонатан и вымученно улыбнулся. У меня будет еще одна просьба. Для тебя все что угодно, хмыкнул Шелора. В пределах разумного и неразумного тоже. Вот это из последнего. Тибериус поморщился. Попроси Даррена раздобыть мне шубу. Такую, чтобы я не выглядел, как мохнатый леденец на палочке. Шубу? Переспросил Шелора, но привычка всегда выполнять распоряжения Тибериуса победила удивление. Окей. Он принесет на взлетку, а заодно и утепленные ботинки, добавил, уже направляясь к двери. Выдержка и выучка позволили ему дойти до двери с самым серьезным выражением лица. Но заржал он все-таки, будучи еще внутри кабинета, явно представив этот самый леденец. Тибериус улыбнулся, хотя на самом деле было не смешно. Форменную зимнюю шубу он уже мерил. И точно знал, что сравнение как никогда близко правде. Так что вся надежда была на Даррена.